Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки. Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал. «Я вам, сударыня, вставлю яичники-обезьяны», — объявил он и посмотрел строго. «Ах, профессор, неужели обезьяны?» «Да», — непреклонно ответил Филипп Филиппович. «Когда же операция?» — бледнее слабым голосом спрашивала дама. «От Севильи до Гренады. Угу. В понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас». «Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?» «Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого. 50 червонцев». «Я согласна, профессор». Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась какая-то лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла. Пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна, будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста. Потом взволнованный голос тявкнул над головой. «Я известный общественный деятель, профессор. Что же теперь делать?» «Господа!» — возмущенно кричал Филипп Филиппович. «Нельзя же так! Нужно сдерживать себя!» «Сколько ей лет?» 14, профессор! Вы понимаете, что огласка погубит меня. На днях я должен получить командировку в Лондон!» «Да ведь я же не юрист, голубчик. Ну, подождите 2 года и женитесь на ней». «Женат я, профессор!» «Ах, господа, господа!» Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук. «Похабная квартирка», — думал пес. «Но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак. Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть. А может, я и красивый? Видно мое счастье. А сова — это дрянь наглая».